ты? Ты? Что еще? Ха-ха-ха-ха-ха! — хохотала Дарьюшка сквозь слезы, покачиваясь возле окна. — И я еще хотела подготовить тебя к страшной вести, а ты, большевик, ха-ха-ха, знай же, твой брат Арзур расстрелян в Петрограде, ха-ха-ха, врешь, расщипай меня на лучину, расщипают, расщипают. Давясь смехом, смазывая слезы со щек на кулаки, Дарьюшка говорила с паузами, что брат Гаври Арзур Пало, как ей точно известно, был арестован вскоре после Октябрьского переворота в Петрограде за участие в заговоре юнкеров и кадетов, и теперь расстрелян. И что Аина, ни в чем не виновата, не принимавшая участие в заговоре, была арестована и выслана в Красноярск, где и находится сейчас в доме матери под гласным надзором губчика. А ты подлый, ха-ха-ха-ха-ха, служи, Гавря, служи, они тебя помилуют, меня казнят, тебя помилуют, ха-ха-ха, ты можешь узнать у Аины, ха-ха-ха, только за ней хвостом шпик ходит, ха-ха-ха-ха, в воскресенье на заутренне в соборе она будет молиться за упокой Арзура, за упокой, не за здравие, ха-ха-ха-ха-ха, приди в собор, сам услышишь ее молитву. Он опять схватил ее, закрыл ладонью ее рот, чтобы оборвать жуткий смех, выматывающий нервы, и тут раздался голос: «Гавря, Гавря!» Это вошла в комнату испуганная тетя Лиза. Дарьюшка хохотала. «Что случилось? Ради бога! Его брат Арзур расстрелян, а он, ха-ха-ха, меня душил!» У Гривы было такое состояние, что он готов был удариться лбом о стену. Не помня себя, он схватил свое пальто, шарф и шапку и вылетел прочь из дома. Какая была ночь, с луной или без луны, он ничего не помнит. Он не шел, а буравил головою морозный воздух, пальто нараспашку, тяжелый, неуклюжий, дикий и страшный. Он и сам не знал, куда шел. Тени от домов лежали до середины улицы, безобразные и жуткие. А он все шел и шел, что-то бормотал. Так вышел на Воскресенскую и тут остановился. Ах, да, есть дом госпожи Юсковой. Он не бывал в этом идиотском доме с того дня, как уехал из города Арзур Арсентий, старший брат. Сейчас он все узнает, что ему ждать воскресной заутренней, ко всем чертям. Помотал головою, спят бегемоты. Долго стучался в глухую калитку, не стучался, а барабанил кулаками. Кто-то с той стороны окликнул: «Кто ломится? Давай открывай!» «Ишь, какой прыткий! Кому открывать? Для чего открывать? Ежели к самой госпоже Евгении Сергеевне, тогда пойди в губчика и там стучись». «В губчика? Туда-туда, там она стерва». «Ну и черт с ней!» — отмахнулся Грива. «Ну, а Аина Сергеевна дома?» «Аина Михайловна?» «Нету. Чего ей одной сидеть в пустом доме? Горничных распустила и дом закрыла на замок. Сама где сыщи ветра в поле? У кого-нибудь должно прижилась?» «Да ты хоть покажи лицо, оратор!» — не утерпел Грива. «Чего боишься? Или я тебя сожру?» «Бывает, и жрут. Я не бандит, не трусь. А чё тебе мое лицо? Целоваться, что ли? Пошел ты к черту. Ну и ступай сам туда. Погоди, дай спросить». «Спрашивай, да не чертыхайся. Скажи, у кого она сейчас, Аина?» «Да кто ее знает? Але я за подол ейной держусь. Она давно приехала из Петрограда». «Фи!» — свистнул невидимый оратор. «Так бы тебе приехать, в боках бы заколола. Не приехала, а привезли». «Когда привезли?» «Днев 9, так, альмени. Постой. Сегодня суббота?» «Так поза ту субботу, во вторник. А Самуилу взяли дни 3, так, прикрыли всю лавочку». «Какую лавочку?» «Офицерскую? Какую еще? Черт их разберет, белых господ. Восстание собирают. Казаков подбивают на резню». «Так. Перетакивать не будем. Все разузнал». «А муж Аины Михайловны, мексиканец?» «Фи, хватился. Самой госпоже перестала икаться». «Что? Другого подберет, говорю». «А где он, мексиканец?» «На том свете пасхальные яйца катает. Сама Аина рассказывала, как его голубчика красный кокнули. «Ты это брось, хам, я тебе так кокну!» «А ну, кокни, моментом обухом по башке схватишь. Может, и ты такой же, и то гремеешь на всю улицу. А я вот пойду добрякну по телефону в губчика, живо подберут. Вас еще, кажись, не всех подобрали, белых».